Старые друзья, новые враги. Пятница, 6 марта. Африканская лаборатория Амбреллы. Крис оперся рукой о колено, держа РПГ, и приготовился к сильной отдаче. Его палец сдернул спуск, и ракета с яркой вспышкой вылетела из дула. Снаряд оставил едва видимый инверсионный след и разорвал урабороса на мелкие части. Дымящиеся обрывки щупалец паразита разлетелись в стороны. Большая часть его тела сгорела в пламени взрыва, а то, что осталось, безжизненно валялось по разным сторонам помещения. Не было вероятности, что по пути встретятся новые ракеты для РПГ, а таскать с собой такое тяжелое оружие без снарядов было не очень разумно. Поэтому Крис решил оставить его здесь, искренне надеясь, что об этом он не пожалеет в ближайшем будущем. «Философский камень! О чем это она?» — спросила Шева, когда они покинули лабораторию. «Какая разница о чем? Факт остается фактом. Она всего лишь еще один сумасшедший террорист, как Ирвин и прочие». «А при чем тут этот Вескер? Он тоже еще один террорист?» «Вескер. Я понятия не имею, как он связан со всем этим. Но я думаю, что мы скоро это выясним». Крис и Шева поднялись на второй уровень и пошли туда, где, согласно схеме, должен был находиться тот странный выход в блоке номер 3. Когда они оказались на втором этаже погрузочного блока, новая волна преследователей обрушилась на агентов. К счастью, здесь оказалось намного больше позиций для укрытия, и отстреливаться от все новых и новых групп было не так уж сложно. Правда, к концу пути у напарников осталось совсем немного патронов для автомата Калашникова. Но они сумели достигнуть своей цели и наконец-то добрались до блока номер 3 с загадочной комнатой монарха. Они вошли в прорубленный в скале коридор. Все выглядело так же, как и в древних руинах посреди пещер. Видимо, комплекс уже закончился, и блок номер 3, где был выход, располагался прямо на развалинах старой цивилизации. Это мнение подтвердилось, когда они вышли в большое помещение, вырубленная прямо в скале. Справа от агентов стояла небольшая постройка, по-видимому, сторожка. Впереди же простирался темный провал, а на противоположной стороне, в скалистой стене, была единственная дверь, украшенная древними узорами, над которой нависал длинный балкон. Попасть к двери можно было по мосту, вот только он был поднят. «Это и есть комната монарха?» — с сомнением в голосе спросила Шева. «Разве что пещерного короля!» — мрачно буркнул Крис, осматривая все вокруг. «Меня больше интересует, как попасть на другую сторону. Наверное, мост управляется из той постройки. Больше неоткуда». Редфилд подошел к строению и толкнул дверь, но та не поддалась. «Черт, заперта!» Взгляд Шевы наткнулся на толстый силовой кабель, который тянулся под потолком. Ответвления от его коммуникаций спускались к крыше сторожки. «Крис, помоги мне подняться на крышу!» — попросила девушка напарника. «У тебя есть какая-то идея?» — уточнил он. «Через крышу подведена электрика», — пояснила Аламар. «Значит, там может быть и люк для обслуживания коммуникаций». Редфилд присел, и напарница встала ему на плечи. Затем Крис выпрямился, и девушка смогла ухватиться за край крыши сторожки. Быстро подтянувшись на руках, она вскарабкалась наверх, чувствуя, как под ее отнюдь не тяжелым телом прогибается тонкое жестяное перекрытие. «Для чего вообще здесь нужна крыша?» — подумала она, осматривая то место, где кабель уходил внутрь строения. Интуиция ее не подвела, хотя там и не оказалось никакого коммуникационного люка. Он попросту был не нужен. Давным-давно кто-то из работников, протягивая кабель, не удосужился плотно пригнать к потолку лист железного перекрытия. Шева, просунув пальцы в узкую щель между листами, потянула один из них. Приложив некоторые усилия, она почувствовала, как гвозди вышли из своих гнезд, и лист поддался. Сорвав его, она прыгнула в образовавшийся узкий лаз и, пробив пластик потолка внутри помещения, приземлилась на пол. «Входи!» — улыбнулась Аламар, открыв дверь. Старший боец лишь улыбнулся ей в ответ и прошел в комнатку, оглядываясь по сторонам. Прежде чем подойти к пульту управления, он обратил внимание на личные шкафчики персонала и вскрыл три дверцы в поисках чего-нибудь полезного. Но, к сожалению, в них он нашел лишь старую запятнанную одежду, кружку и прочий бесполезный хлам. Закончив со шкафчиками, Редфилд подошел к пульту и сдвинул единственный рычаг, после чего подъемный мост опустился, соединив уступ, где они находились, с дверью. Крис смотрел на опускающийся мост, и чем меньше становился угол наклона моста, тем больше его одолевало странное волнение. Ирвин говорил, что в пещерах мы получим ответы. Что ж, это последнее место, где мы можем их получить. Они вышли из караулки и пошагали к мосту. Крис остановился, чтобы перевести дух. Такого никогда с ними еще не было. Эта дверь впереди давила на его сознание. Эта огромная дверь, которая казалась такой величественной, а он ничтожеством по сравнению с ней. Так, я медленно считаю до трех, и волнение уходит, оставляя лишь чистый разум. Раз, думал Крис в этот момент, делая медленные глубокие выдохи. Два, три. На третьем выдохе ему действительно полегчало, и нервы более-менее успокоились. Крис, все хорошо? Да, пошли. Они открыли массивную дверь, и первое, что бросилось им в глаза, огромная комната с высоким потолком. Скорее всего, один из залов древних руин. В другом конце зала две полукруглые лестницы с массивными перилами вели куда-то на второй уровень. Между лестницами же нависало что-то вроде округлой террасы. Кое-где перила разрушились, кладка потрескалась, повыпадали камни. Но все равно здесь еще витало былое величие древней комнаты. «Это значит и есть комната монарха», — произнесла Шева, оглядываясь по сторонам. «Я думаю, да», — сухо подтвердил Крис. «А вот и монарх. По крайней мере, она сама так считает». Впереди, около лестницы, спиной к ним стояла Экселла Жионе. Агенты выхватили свое оружие и взяли женщину на прицел. «Экселла Жионе, вы арестованы! Медленно повернитесь без резких движений!» — крикнула женщине Шева. «Браво!» — протянула Экселла, хлопая в ладоши. Она медленно повернулась и с насмешкой посмотрела на агентов. В ее взгляде читалось высокомерное презрение, как будто пред ней предстали два жалких и недостойных ее внимания существа. «Черт возьми! Где Джилл?» — рявкнул Крис. Джилл!» — зло улыбнулась она, после чего напустила на лицо серьезное выражение и пожала плечами. «Могу сказать, а могу и нет». В этот момент со второго этажа спрыгнул человек в черном плаще и маске. Это была та самая личность, что несколько раз спасала Ирвина. Маска сделал в воздухе сальто и приземлился там, где недавно стояли Крис и Шева, успевшие отпрыгнуть в стороны. Агенты подняли свои автоматы на помешавшего им гостя, но Маска, резко схватив Шеву за руку, ударил ее по лицу и заставил выронить оружие. Крису вспомнилась в этот момент операция в 2006 году в особняке Спенсера, когда Вескер точно так же обезоружил его самого, и тогда с ним рядом была Джилл. Как ни пытался Редфилд предпринять контратаку против выпада Маски, но быстрого удара ногой в лицо ему избежать не удалось. Агент потерял равновесие и выронил оружие. Противник был очень пластичным и, будучи на пол головы ниже, без проблем мог ударить ногой по любой точке тела Криса. Удары были очень сильны, правда, до Вескеровых они не дотягивали, но Крису все равно редко кто мог отвесить таких тумаков. Отправив Редфилда в нокдаун, Маска повернулся к Шеве, которая, взяв свой пистолет, попыталась прицелиться в неуловимую фигуру в плаще. Аламар надавила на спусковой крючок, но пуля пронеслась в ту точку, где неприятель был полмгновения назад. А в следующие полмгновения Град ударов обрушился на тело девушки, пробив ее блокировку с первого же выпада. Шева вскрикнула от боли и рухнула на пол. Движения маски были невероятно быстрыми, удары сильными даже для мужчины, а реакция превосходила человеческую. «Да кто это, черт возьми?» — подумал Крис, вновь вскакивая на ноги. Плащ маски развивался черным облаком, скрывая его движение. На мгновение из-под плаща показались стройные ноги в синих сапогах на шпильке. Это был вовсе не помощник Акселлы, а помощница. «Меня уделала женщина», — ошарашенно понял Крис. Он схватился за пистолет, когда его напарница упала на пол, и, прицелившись навскидку, открыл огонь по помощнице Акселлы. Женщина ловко отпрыгнула в сторону, но одна из пуль зацепила маску и сорвала ее с лица. Неизвестная противница остановилась, но разглядеть ее бледное лицо помешал бесформенный капюшон. В следующий момент она ушла с траектории огня эффективными сальто назад и остановилась рядом со своей начальницей. Воспользовавшись моментом, Крис и Шева наставили дуло оружия на Акселлу, которая с улыбкой наблюдала за этим побоищем. Она совершенно не проявляла никаких признаков волнения. Оказалось, ждала чего-то или кого-то. «Прекрати увиливать! Нам нужны ответы!» — недовольно выкрикнул Крис. «А ты не изменился!» — послышалась откуда-то спокойная речь. Человек говорил совершенно спокойным, бесцветным голосом. Эта интонация была знакома Крису. Он слышал ее много раз в прошлом. От каждого слова этого человека по коже шли мурашки, а все вокруг него замерли в ожидании. Акселла и Маска стояли неподвижно, смотря наверх, на лестницу, по которой спускался человек, одетый во все черное. Ботинки, штаны, куртка и, наконец, солнцезащитные очки. Только лишь волосы и кожа носили светлый оттенок. Крис поднимал голову, уже зная, кого он увидит. «Вескер, ты все еще жив!» — с досадой произнес он, буравя взглядом человека в черном. Слова Криса развеселили его, но он быстро принял прежнее выражение лица, а насмешливая улыбка, с которой он смотрел на Редфилда, лишь усугубила нервное напряжение. «В последний раз мы виделись в поместье Спенсера, а?» — уточнил Вескер, медленно спускаясь по ступенькам. «Ну что ж, приятно встретиться с тобой вновь», — сказал он уже внизу и подошел к маске. «Кукловод вышел на сцену».